Лодзи и Шицян гуляли по подземному городу среди теней, отбрасываемых стволами. Над ними, огибая постройки, пролетали автомобили. Коробки отдельных зданий свисали с ветвей наподобие листьев, поэтому на земле не было улиц, была лишь открытая территория, над которой то здесь, то там возвышались стволы. Здесь было замечательно. Травяные лужайки, рощи обычных деревьев и чистый воздух создавали впечатление ухоженного парка. Мимо друзей спешили по своим делам горожане, похожие в своих сияющих одеждах на светлячков. Лодзи впечатлило развитие городской архитектуры. Теперь толчая и шум перенеслись куда-то высоко в воздух, а внизу, на земле, царила первозданная благодать. Здесь не ощущалось даже тени войны. Все вокруг предназначалось для отдыха и развлечений. Они не успели уйти далеко, когда Лодзи услышал приятный женский голос. «Вы не господин Лодзи?» Он оглянулся, голос шел с информационного щита, установленного в траве возле дорожки. С экрана на него смотрела красивая женщина в униформе. «Это я», — кивнул Лодзи. «Здравствуйте. Я финансовый консультант номер 8065 универсальной системы банковского обслуживания. Добро пожаловать в наш век. А теперь я представлю ваш финансовый отчет». На экране появилась таблица. Перед вами таблица инвестиций за 9-й год эры кризиса. Она включает в себя депозитные счета в торгово-промышленном и строительном банках Китая. У вас также есть акции предприятий, но они частично обесценились в период Великой Пади. «Как она узнала, что я здесь?» — прошептал Лодзи. Шицян пояснил. «Тебе под кожу левой руки зашили чип. Не беспокойся, нынче у всех есть такие. Используются как удостоверение личности. Любой экран тебя узнает. Куда бы ты ни пошел, увидишь на счетах рекламу, подобранную лично для тебя». Явно услышав слова Шицяна, консультант запротестовала. «Господин, это не реклама. Это услуга, оказываемая универсальной системой банковского обслуживания». «Сколько у меня на счету?» — спросил Лодзи. На экране рядом с консультантом вспыхнула сложная диаграмма. «Перед вами состояние всех ваших процентных счетов, начиная с 9-го года эры кризиса. Разобраться в этой диаграмме непросто, но я скопировал ее в вашу личную папку». Диаграмма сменилась другой, попроще. «А здесь ваши финансы на данный момент по всем счетам в универсальной системе банковского обслуживания». Лодзи не имел ни малейшего представления, что означают все эти цифры. Тогда он спросил напрямую. «Так сколько же?» «Парень, да ты богач!» Шицян от души хлопнул его по плечу. «У меня поменьше будет, но тоже ничего так. Что ни говори, 200 лет сложных процентов — это и в самом деле долгосрочные вложения. Из бедняка стал богатеем. Жалею только, что побольше не скопил». «Но вы уверены, что тут нет ошибки?» Лодзи с недоверием смотрел на экран. «А?» Большие глаза консультанта вопросительно смотрели на Лодзи. «Прошло больше 180 лет. Разве не было инфляции? Не было никаких финансовых потрясений?» «Ты чересчур много думаешь». Шицян вытащил из кармана пачку сигарет. Лодзи понял, что табак по-прежнему в ходу. Удивительным было то, что, вытянув из пачки сигарету, Шицян задымил ею, не прикуривая. «В период Великой Пади произошло много циклов инфляции», — ответила консультант. «Финансово-кредитная система была близка к развалу. Однако в соответствии с действующим законом проценты по вкладам спящих рассчитываются по особой формуле. Она опускает период Великой Пади. Вложения пересчитываются в деньги времен после Пади, и калькуляция процентов продолжается с этой точки». «Вот это да! Обслуживание по высшему классу!» — воскликнул Лодзи. «Хорошее время живем, кореш!» — дыхнул дымом Шицян. Затем, воздев тлеющую сигарету, заметил. «Разве что курево паршивое». «Господин Лодзи, сейчас мы только познакомились. Когда вам будет удобно, мы обсудим ваши финансовые потребности и план инвестиций более подробно. Если у вас нет других вопросов, Я прощаюсь». Консультант улыбнулась и помахала рукой. «У меня есть один вопрос», — быстро вставил Лодзи. Он не знал, как принято обращаться к девушкам в эту эпоху, и не хотел ошибиться. Поэтому он просто сказал. «Я мало знаком с этим временем. Извините, пожалуйста, если мой вопрос вас обидит». Консультант опять улыбнулась. «Не беспокойтесь. Это часть наших обязанностей. Как можно скорее познакомить вас с нашей эпохой». «Вы живой человек или робот? Или вы программа?» Консультант, ничуть не обидевшись, ответила. «Разумеется, я живой человек. Разве компьютер справится с такой сложной работой?» Изображение женщины исчезло с экрана. Лодзи обратился к Шицяну. «Даши, кое-чего я не понимаю. Вокруг нас эпоха, в которой изобретены вечные двигатели и синтетическое зерно. Но компьютерная технология совсем не продвинулась. Искусственный интеллект не способен даже дать справку о банковском счете». «Какой еще вечный двигатель? О чем это ты?» — недоуменно спросил Шицян. «Вечный двигатель — олицетворение бесконечного запаса энергии». «Где?» — Шицян посмотрел вокруг. Лодзи ткнул пальцем вверх, указывая на транспортные потоки над головой. «Вон те летающие автомобили. Они на бензине работают или на аккумуляторах?» Шицян затряс головой. «Ни на том, ни на другом. На Земле больше не осталось нефти. Автомобили могут летать вечно, без аккумуляторов, и никогда не останутся без питания. Потрясающие штуковины. Подумываю купить себе такую». «Почему же тебя не восхищает это технологическое чудо? Безграничная энергия для всего человечества. Это ведь такое же великое событие, как создание неба и земли первопредком Паньгу. Разве ты не понимаешь, насколько великолепен этот век?» Ши Цян отбросил окурок в сторону, потом, передумав, поискал его в траве, поднял и бросил в ближайшую урну. «Да из чего это мне восхищаться? Ты же работник умственного труда. Куда соображалку подевал? Такая технология существовала уже в нашу эпоху». «Серьезно, что ли?» «Я в технике не мастак, но кое-что знаю. Когда я работал в полиции, мне однажды довелось воспользоваться жучком, который не нуждался в батарейках. Знаешь, на чем он работал? На микроволновой радиации, которые его облучали. Вот так сегодня и распространяют электроэнергию. Ну, разве что усовершенствованным методом.